Заголовок и линия передачи. Трактат, который мы будем изучать, написан Янгченом Гаве Лодоем. Вот его полное название. Обзор путей и ступеней мантры для готовых вступить в нее счастливцев, изложенный согласно Шри Гухья Самаджи, традиции ариев. Сам я получил учение о двух стадиях Гухья Самаджи Тантры от его святейшества Далай-ламы. А еще мне передавал его Ганден Теремпоче Шангпен Нангва, 98-й держатель трона самого Теремпоче, более известного как Лама Манджуши Цонкапа. Как было уже сказано, чтобы слушать наставления под таким текстом, как этот, нужно заранее получить традиционное тантрическое посвящение или хотя бы иметь искренний интерес и твердую веру в систему Ваджраяны. Подчеркиваю, речь идет только о минимальных требованиях к изучающим тантру. А вот практиковать стадии зарождения и завершения нутара-йога-тантры без настоящего посвящения нельзя. И здесь двух мнений быть не может. Даже если кто-то и попытается практиковать тантру на свой страх и риск, то ни за что не достигнет никаких реализаций, которые можно было бы так назвать. Представление Шри Гухья Самаджи включает в себя три уровня. Первый – основу, второй – путь и третий – плод. Первое. На обычном уровне основы Гухья Самаджи может означать союз мужского и женского половых органов. На более тонком уровне речь идет уже о союзе тонкого ветра и ума, неотделимых друг от друга. В ситуации повседневной жизни этот союз не проявляется. Второе. На уровне пути Гухья Самаджи есть союз метода и мудрости, который не объясняется ни в Парамита-яне, ни даже в низших тантрах. Это не двойственный союз блаженства и шуниты, о котором идет речь исключительно в Анутара-йога-тантре. Третье. На уровне плода Гухья Самаджа есть союз двух истин, покинувшего обучение пробужденного. Речь идет не об абсолютной относительной истинах, ибо их союз объясняется и в Парамита-яне. Согласно Анутара-йога-тантре, это союз чистого иллюзорного тела и прямого конечного ясного света. Что касается количества божеств мандалы, то согласно традиции Ария Джанагарджуны их 32, а согласно традиции Ачарьи Джнанапады их всего 12, а их всего 19.